Глава 21. Крепкий кофе бодрил, и я задумалась, стоит ли его пить поздней ночью. Но судя по тому, что банда не собиралась расходиться, владения Фуллера еще не скоро погрузятся в тишину. А значит, уснуть я не смогу, пока кругом стоит веселье. Мэтт подошел к окну и закрыл его, отсекая громкие звуки от тишины дома. Наверное, стены убежища Фуллера были отлично изолированы. Поскольку стоило прикрыть окно, как мне показалось, что я услышала даже звук собственного колотящегося сердца. Матвей словно и не замечал моей растерянности. Щеголял по кухне без футболки, а потом и вовсе устроился напротив меня. А я сделала еще глоток обжигающего горячего напитка. Я боялась взглянуть на мужчину. И ежесекундно задавалась вопросом, что я делаю здесь? Почему не ухожу? Почему продолжаю остро реагировать на каждое движение, каждый жест, каждый взгляд этого мужчины на меня? Вопросов было слишком много, и все они оставались без ответа. Или же я, точно последняя трусиха, боялась ответить на них? Тем временем Матвей дотянулся рукой до ближайшего шкафа и распахнул дверцу. В его руках оказалась небольшая коробка. Мужчина молча положил предмет на стол и указательным пальцем придвинул его ближе ко мне. «Только не вздумай использовать против меня», — хмуро предостерег Фуллер. А я моргнула. «Мэтт дарит мне шокер? С какой, интересно, знать целью?» «Зачем он мне?» — все же спросила я. Фуллер пожал плечом, словно говоря, «Ты уж сама как-нибудь реши». Мысленно внесла примерную стоимость подарка в длинный список моих долгов перед Мэттом. Я все еще собиралась покрыть Фуллеру все расходы, связанные со мной, а также оплатить лечение брата. Матвей пил свой напиток, сверля пристальным взглядом мое лицо. Я понимала, что он смотрит на меня в упор, но старательно вчитывалась в надписи на коробке, разглядывала узор на столешнице и рисунок на чашках. Словом, смотрела куда угодно, но только не на Фуллера. И, кажется, его это ничуть не заботило, возможно, даже веселило. Я успела выпить весь свой кофе из кружки. А Мэтт вдруг рвано выдохнул. Вспомнила, что в прошлый раз мужчине становилось плохо неожиданно, и я испугалась, что и в этот раз он упадет без чувств. Так и произошло. Матвей покачнулся на стуле. Его лицо стремительно бледнело, и даже легкая щетина не могла скрыть его бледность. Мне стало страшно. Действительно страшно, хватаясь руками за голову. И я подскочила со своего места, оббежала длинный стол и вовремя оказалась за широкой спиной мужчины. Не знаю, откуда у меня взялись силы, но я умудрилась подхватить его крупное тело и осесть на пол. Под тяжестью Фуллера я с трудом могла пошевелиться. Хотела вынуть телефон из кармана джинсов Мэтта, но не смогла дотянуться. Оставалось сидеть придавленной неподвижной массой мышц и надеяться, что мужчина придет в себя. Мои руки жили собственной жизнью. Пальцы помимо воли заскользили по волосам, вискам, затылку, лбу. Я испугалась протяжного стона, раздавшегося в тишине кухни. Попыталась убрать ладони от головы мужчины, но потом выдохнула. «Оставь». Шепот был едва различимым. Но поскольку Мэтт говорил, мне уже не было так страшно, и я перестала паниковать. Голова Матвея разместилась на моем животе, а сама я полулежала на полу, упираясь спиной в кухонный шкаф. Не сказать, что было удобно, но зато я могла беспрепятственно рассматривать этого странного мужчину. А мои руки продолжали поглаживать его волосы, лоб, виски. Спустя время искаженные болью черты лица Фуллера разгладились, словно неприятные ощущения исчезли. Даже дыхание Мэтта стало ровным и глубоким. Подумала, что полуобморочное состояние, в котором пребывал Матвей, переросло в сон. Кажется, профессор говорил что-то про обследование. Возможно, Фуллеру стоит задуматься над советами доктора. Я задумалась, размышляя над тем, что творится с Фуллером. Задумалась настолько, что не заметила момент, когда мужчина уже не спал, а просто лежал, придавливая меня к полу. Признаться, я и за временем перестала следить, не знала, сколько минут прошло. Или часов. Мои руки все еще массировали легкими движениями виски и затылок Мэтта. И мне казались мои действия чем-то запретным, неправильным. Мой взгляд скользнул по ладони Фуллера, замершей на его животе. Почудилось вдруг, что его пальцы дрожат. Мне показалось это не самым лучшим признаком, и я осторожно пошевелилась. Матвей рвано выдохнул, провел рукой по лицу. «Нужно кого-то позвать», — осторожно произнесла я. «Пошла вон!» — приглушенно рявкнул мужчина, а я вздрогнула. «Да я бы с радостью сбежала, но как, если он все еще прижимает меня к полу?» «Мог бы и поблагодарить», — пробормотала я, понимая, что играю с огнем. «Ведь это же Фуллер, наглый, невоспитанный мужлан». «Могла бы свалить нахрен», — выдохнул Мэтт. А я вдруг поняла, боли настолько дезориентируют мужчину, что он словно бездомная раненая псина, рычит и бросается на всех, кого заметит в поле своего зрения. Если еще несколько дней назад я бы послушно умчалась, то в эту самую минуту, после долгого лежания на холодном полу, после того, как мне было страшно за него и капельку за себя, я уже не собиралась вот так легко сбегать. В любом случае, как бы громко ни орал Мэтт, мне он точно ничего не сделает. Ведь он даже Гошу не прибил, когда тот кувыркался с неизвестной барышней в постели шефа. «Мог бы и не выражаться», — в тон ему ответила я. Мэтт все еще неподвижно лежал, я под ним. И мне вдруг подумалось, что войдет кто-то, увидит нас. И ладно бы Мэтт лежал на мне, придавливая к полу грудью, ну и проделывал бы все свои пошлые дела. Нет же, Фуллер лежал на мне спиной, а я, скорее всего, смотрелась, как дохлый таракан, пришибленный тапкой. Словом, ситуация, несмотря на всю серьезность, казалась мне смешной. И я, скорее всего, на нервной почве тихо хохотнула. А потом и вовсе, кусая губы, рассмеялась. «Ни хрена не смешно», — пробормотал Мэтт. Он все еще прикрывал лицо ладонью и все еще не собирался освобождать меня от веса собственного тела. «Согласна, ни хрена», — подтвердила я, но посмеиваться не перестала. «Кажется, я превращаюсь в сумасшедшую. Вернее, уже ею стала». «Со всех сторон правильная Дарина произносит нехорошие слова?» Уже не так резко спросил Фуллер. «Ты даже представить не можешь, сколько нехороших слов знает правильная Дарина», — посмеивалась я. Мэтт не торопился подниматься, но лег удобнее, освобождая часть моего тела от веса своего. И теперь, когда ручка на дверце шкафа перестала врезаться в мой позвоночник, принося неприятные ощущения, я решила, что все, в принципе, не так уж и плохо. «Надолго я отключился», — уже спокойно поинтересовался Фуллер. «Не знаю, часов под рукой не было», — пробормотала я. Приступ смеха уже прошел. Наступила усталость. Признаться, если бы была под головой подушка, то я вполне могла бы уснуть. Матвей, не вставая с места, дотянулся до стены. А я лениво подумала, вот ведь дурында. И как я сразу не подумала о регуляторе температуры подогрева пола? Спустя несколько мгновений поняла, что попа уже не мерзла. Было даже комфортно. Мэтт так и лежал, не убирая головы с моего живота. А я поняла еще немного и точно провалюсь в сон. В мыслях витал вопрос, почему Фуллер не поднимается и не идет в спальню или на диван. А потом я вдруг застыла, словно оглушенная. «Он не может подняться? Он вообще может пошевелиться?» Судя по тому, как неподвижно лежат его ноги на полу, ответ не самый приятный. «Давай позовем Семена», — осторожно предложила я. «Я, млядь, ему ногу сломаю, если он надумает приблизиться», — пробормотал Мэтт. «Молчу», — вздохнула я, поднимая руки ладонями вверх, капитулируя. Фуллер выдохнул, перехватил мою ладонь и устроил на своих волосах. Мне показалось, что сейчас ей там самое место. И мне приятно, и, судя по всему, Мэтту от этого лучше. Спустя некоторое время, когда я готова была провалиться в сон, мне стало жарко, и я стянула куртку и свернула ее. Хоть какая-то подушка. Матвей будто чувствовал, приподнялся на локтях, позволяя мне улечься удобнее. И когда я подумала, что мужчина вновь начнет прогонять меня, случились две неожиданные для меня вещи. Фуллер, сонно морщась, подгреб мое тело к себе под бок и вновь заставил зарыться рукой в его волосы. Я поворочилась немного и все же уснула. Глубокое дыхание шевелило волосы на моем виске. Размеренный стук сердца убаюкивал мое засыпающее тело. Теплый пол грел. Словом, мне было почти удобно. А главное, мне не хотелось сбегать. Хотелось остаться в этом месте, рядом с этим мужчиной.